Это чакра света. Как он мог использовать эту чакру? В голове Изуны возникает множество вопросов и сомнений. Думаю, мне придется избить его, чтобы получить ответы. Стихия скорости. Звуковые шаги. Он быстро появляется перед человеком в маске, вытаскивает свой клинок и наполняет его чакрой тьмы. Серебристо-черное пламя покрывает лезвие и рубит его в сторону человека в маске. Киндзюцу, стиль Учиха. Танец солнечного ореола. Быстрым движением руки Изуна несколько раз рубанул клинком. Он обрушивает множество ударов вместе с волнами серебристо-черного пламени на человека в маске. Стихия воды. Техника великого водопада. Всплеск. Человек в маске складывает несколько ручных печатей и высвобождает большой объем воды в виде водоворота. Она сносит все на своем пути и сталкивается с волнами пламени. Пламя угасает и Изуна рубит человека в маске. Ляск. Человек в маске блокирует клинок кунаем. Изуна отскакивает назад и уклоняется от удара человека в маске. Шелест. Он отбивает несколько кунаев своим клинком. Изуна хмурится, глядя на этого человека. Кто он такой? Я никогда раньше не встречал никого настолько сильного. Он равен мне по силе, пока я использую треть от нее, и я чувствую, что он все еще немного сдерживается. Кроме того, что случилось с этой странной печатью Фуиндзюцу? Она напоминает мне печать, которую я видел на одном из тех старых свитков на горе Мьёбаку. Свист-свист. Изуна уворачивается от двух больших сюрикенов Фума и обращает свое внимание на человека в маске. Изуна складывает кое-какие ручные печати и топает ногами по земле. Стихия землетрясения. Сейсмический захват. Мини-землетрясение сотрясает землю, и барьер Рашима начинает дрожать. Земля под человеком в маске разошлась на части. Он подпрыгивает в воздух и становится на одну из ворот Рашимана. Стиль ветра. Взрыв вакуумной волны. Человек в маске делает глубокий вдох и запускает обширное дзюцу ветра. Поток ветра вращается горизонтально и сокрушает все на своем пути. Я достаточно наигрался. Пора заканчивать этот фарс. Изуна хлопает в ладони. Он поглощает большое количество энергии природы и входит в режим мудреца. Голубая чакра окутывает его тело. На плаще спереди и сзади изображена гигантская тамоя. Искусство мудреца. Стихия бури. Клык света. Изуна выпускает изо рта резкую тонкую струйку света. Вспышка. Луч движется почти со скоростью света. Он легко рассекает вихрь ветра и раскалывает человека в маске пополам. Треск-треск. Маска раскалывается пополам и распадается, открывая лицо человека. Этого не может быть. Как это возможно? Глаза Изуны расширяются от удивления. Он указывает пальцем на него и задает вопрос. Как это можешь быть ты? Невозможно. Ку-ку. Это действительно я. Ты удивлен? Ха-ха. Внутри леса Шиккацу. Цунади медленно открывает глаза. Вокруг и под глазами у нее черные отметины. Сила 100 печатей перекрывается с отметинами и образует ромбообразную метку на ее лбу. Она спрыгивает с гигантского дерева и падает на землю. Отряхивается от пыли и подпрыгивает в воздух. Цунади сжимает кулак и вливает в него большое количество природной энергии. Ха-ха. Ее кулак светится голубой чакрой, и она ударяет им о соседний холм. Бам. Грохот-грохот. Холм дрожит и раскалывается на части. Почти половина холма рушится от атаки, и близлежащая местность меняется. Пыль и осколки оседают, открывая узкую долину между двумя склонами холма. Цунади смотрит на долину широко раскрытыми глазами. Потрясающе. Цунади сама. Кацую ползет к Цунади. Поздравляю, Цунади сама, ты наконец-то овладела режимом мудреца. Тебе потребовалось почти 9 месяцев, чтобы освоить его, но ты освоила идеальный режим мудреца. Кацую аплодирует Цунади. Кацую, я никогда не думала, что режим мудреца будет таким мощным. Он увеличила мою физическую силу почти в 10 раз или даже больше. Я даже чувствую, как мертвые клетки моего тела омолаживаются от энергии природы. Цунади указывает на свою блестящую кожу. Теперь я могу сохранять свою красоту столько, сколько захочу. Цунади внимательно осматривает свое тело. Цунади сама, было бы лучше, если бы ты больше сосредоточилась на контроле своей природной энергии. Так ты сможешь находиться в режиме мудреца гораздо дольше. Цунади останавливается и жалуется. Ты такая ворчунья, Кацую. Я просто смотрю на влияние режима мудреца на мое тело. Должна же знать обо всех побочных эффектах режима мудреца, чтобы полностью овладеть им. С Кацую капает пот и ее усики бешено трясутся. Эх, внезапно усики резко поднимаются, когда она выходит из себя. Выражение ее лица становится мрачным и она поворачивается к Цунади. Цунади сама чрезвычайная ситуация, Цунади сама. На деревню напали. Цунади сама. Клан Учиха, это, что? Цунади немедленно поворачивается к Кацую и спрашивает ее, что случилось, расскажите все подробно, мне нужна вся информация. Да, Цунади сама, Шизуни только что вызвала моего клона поменьше и доложила о состоянии деревни. Через своего клона я видела всю территорию клана Учиха, заблокированную гигантским барьером. Деревня встревожена и не может преодолеть барьер. Даже Хокаге сама потерпел неудачу в своей попытке. Кацую все объясняет Цунади, что случилось в деревне. Я должна немедленно вернуться туда. Кацую, пойдем. Выражение лица Цунади становится серьезным. Да, Цунади сама. Цунади прыгает на Кацую, складывает кое-какие ручные печати и хлопает в ладони. Фуш, оба они исчезают в клубах дыма и появляются внутри Конохи. Дым от призыва рассеивается и Цунади оглядывается. Она замечает гигантский зеленый барьер и замечает отряд Анбу и других шиноби, находящихся возле него. Хирузин поднимает голову и поворачивается к Цунади. Она подходит к Хирузину и задает ему вопросы. «Сенсей, в чем дело? Что все это значит? Можете ли вы объяснить все подробно?» «Очень хорошо», — вздыхает Хирузин и объясняет все Цунади. «Этот барьер почти непреодолим. Все наши попытки разрушить его оказались тщетными». Хирузин потирает лоб. Хокаге сама. Шикаку с помощью техники мерцания тела оказывается перед Хирузином и приветствует его. «Ой, Шикаку, наконец-то ты здесь. Мне нужно, чтобы ты взглянул на ситуацию и нашел приемлемое решение». Хирузин просит Шикаку. «Хм». Шикаку осматривает барьер. «Инаичи, ты можешь сказать мне точное количество людей, запертых внутри этого барьера? Мне нужна приблизительная оценка». Он поворачивается к Инаичи. «Позволь мне попробовать». Инаичи направляется к команде сенсоров, кладет одну руку рядом с сенсорным радаром, а другую – на лоб. Инаичи закрывает глаза, чтобы почувствовать колебания чакры. Дзюцу расширения чувств разума и тела. Инаичи расширяет свои чувства внутри барьера и некоторое время исследует его изнутри. Через несколько минут он открывает глаза и поворачивается к Хирузину. Инаичи сглатывает слюну и докладывает. «Есть плохие новости, Хокаге сама». Выражение лица Хирузина становится серьезным, но он все равно кивает Инаичи, чтобы тот продолжил. Клан Учиха. Почти половина членов клана Учиха погибли. Я больше не чувствую их чакру, а также... Инаичи делает глубокий вдох, прежде чем продолжить. Кроме того, этот барьер истощает чакру остальных членов. Если мы не уничтожим его немедленно, то потеряем клан Учиха. Инаичи от переизбытка чувств похож на выжатый лимон. Что? Недоверчиво кричит Цунади. Да, Цунади сама. Инаичи утвердительно кивает. Нет, мы должны сломать этот барьер, чего бы это ни стоило. Я не могу этого допустить. Воспоминания о последних нескольких годах, проведенных с Изуне и его семьей, вспыхивают в ее голове. В последние несколько лет она считала Изуну своей семьей, и любовь, которую она получила от его семьи, постепенно закрыла брешь в ее сердце. Цунади прыгает на Кацую и хлопает в ладони. Она закрывает глаза и приступает к медитации. Хирузин спрашивает Кацую. «Кацую, что происходит? Что пытается сделать Цунади?» «Хокаге сама. Цунади сама теперь мудрец. Она сможет что-нибудь сделать с этим барьером». Кацую отвечает Хирузину. «Что?» Настала очередь Хирузина удивляться. «Ты имеешь в виду, что она овладела тем же режимом мудреца, что и Хаширама-сенсей? Но это невозможно, верно? Даже отец Цунади не смог овладеть режимом мудреца, тогда как Цунади смогла этому научиться?» На лице Хирузина виднеется недоверие. «Цунади сама такой гений. Она изменила технику Митасамы и теперь научилась тому же режиму мудреца, что и Хаширама сама», — хвалит Цунади Кацую. Через некоторое время Цунади открывает глаза и прыгает перед барьером. «Еша!» Цунади ударяет кулаками и вливая в них чакру. Хирузин смотрит на нее широко раскрытыми глазами, и в его сознании вспыхивает фигура первого Хокаге. «Ты на нее смотришь, сенсей, твоя цуна уже превзошла меня». Из его глаз капают слезы. Хирузин быстро вытирает их и смотрит в сторону горы Хокаге. Глава 112. Организатор нападения. Да, Данза, это ты. Но как такое может быть вообще? Почему ты все еще жив? Изуна в неистовстве вопрошает. Он вспоминает момент, как убил его. Я запечатал его в животе шинигами и уничтожил его тело. Как он до сих пор жив? Я уверен, что он даже использовал свой последний из-за ноги в бою. Изуна успокаивает свои эмоции и внимательно изучает тело Дан за своим мангики шаринганом. Он активирует свой глаз прозрения и проверяет изменения в его теле. Пульс, пульс. Странная печать Фуиндзюцу, расположенная в груди Данза, качает огромное количество чакры в его теле. Изуна видит, как природная энергия быстро преобразовывается в чакру. Это из-за этой печати, это причина, по которой Данза все еще жив. Нет, кажется, тут еще что-то есть. Печать греха на его руке нагревается. Гримуар выскакивает из своего отдельного пространства и показывает свою враждебность к печати. Изуна хмурится от странной реакции печати греха. Я примерно могу предположить, кто мог это сделать. Но на всякий случай я снова убью Данза и расследую это дело позже. Тело Данза восстанавливается и снова соединяется. Ха-ха. Удивлен, не так ли? Лицезреть меня живым и сильным, чем когда-либо. Ха. Ты убил меня и запечатал мою душу внутри жнеца. Я страдал в этом темном месте, кто знает, сколько времени. Моя душа страдала от бесконечной боли и агонии. Не было ни одного момента, когда бы я не мучился. В этой темноте ко мне протянулась рука, рука демона. Я продал свою душу демону и заключил с ним контракт. Он дал мне это новое тело и эту силу. Я сильнее, чем когда-либо. Даже первый Хокаге Хаширама Синджу сейчас мне не ровня. Ты всего лишь жалкий червяк, которого я легко убью щелчком пальца. В данный момент я бессмертен. Пока моя душа в порядке, я не умру, сколько бы раз ты не убивал это тело. Ха-ха. Данза маниакально смеется и складывает какие-то ручные печати. Фуиндзюцу. Цепи пожирающего демона. Он хлопает руками по земле, и различные темные черные цепи вырываются из земли из фиолетового портала и преследуют Изуну. Ляск-ляск. Изуна отбивается от них, но они продолжают преследовать его, как самонаводящаяся ракета. ТЧ. Эти цепи так раздражают. Каждый раз, когда я с ними контактирую, они высасывают мою чакру и жизненную силу. Изуна прищелкивает языком и раздраженно смотрит на них. Позвольте-ка мне попытаться заморозить эти цепи. Он отскакивает назад и складывает какие-то ручные печати. Стихия Арктики. Метель снежного дракона. Изуна запускает гигантского ледяного дракона в сторону цепей. Дракон атакует цепи и замораживает их. Данза сжимает свою руку и вливает больше чакры. Грохот, грохот. Цепи гремят и вырываются из оков льда. Похоже, лед может повлиять. Но я должен использовать более сильную технику. Проверю-ка новый кекки тоту. Изуна перестает убегать и сталкивается с цепями. Он хлопает в ладони и вливает чакру стихии Арктики и огня в левую и правую руку. Стихия Арктики. Леденящее пламя небытия. Он выпускает большое количество голубого пламени из своих рук. Шипение, шипение, шум. Пламя тут же охватывает цепи. Цепи некоторое время горят синим пламенем, прежде чем застыть прямо перед лицом Изуны. Фух, сработало. Щелк. Изуна щелкнул пальцем. Треск-треск. Цепи задрожали, прежде чем разлететься на бесчисленные ледяные кусочки. Цепи превратились в ничто и от них не осталось даже осколка. Снежинки покрывают землю, и температура падает ниже нуля. Это дзюцу довольно мощное, но я все еще не владею им хорошо. Я хочу использовать только одну руку, чтобы манипулировать всеми преобразованиями природы в дзюцу. Ну, для меня это довольно сложно. Сложность, связанная с этим, намного ниже моей досягаемости, по крайней мере, на данный момент. Данза разрушается и формула печати Фуиндзюцу ломается. Его глаза расширяются, и на лице появляется намек на удивление. Это дзюцу. Какое дзюцу ты использовал? Как ты можешь использовать такую мощную технику стихии льда? Насколько я знаю, ты не должен быть в состоянии использовать какой-либо кекки гинкай, кроме своего шарингана и стихии скорости. Как ты можешь использовать так много преобразований природы? Данза в ярости расспрашивает его. Да в принципе все равно. Как только я убью тебя, я попрошу Орочимару изучить твое тело. Все твои секреты будут моими. Ха-ха. Кроме того, моя единственная задача – убить тебя, и я буду свободен от своих оков. Демону нужна только твоя душа, ему не нужно твое тело. Данза безумно хихикает. Где-то в стране звука, внутри подземного экспериментального комплекса, внутри огромных экспериментальных пробирок, наполненных питательной жидкостью, запечатано множество людей. Орочимару подходит к одной из них и нажимает какие-то кнопки. Он сливает питательную жидкость из нее, и она открывается. Белая змея хватает мужчину за талию и кладет на стол. Хэймэм, этот испытуемый находится в хорошем состоянии. А теперь приступим к эксперименту. Орочимару размышляет про себя. Он вводит много странных сывороток в тело человека. Тело испытуемого некоторое время дрожит, прежде чем превратиться в месиво из плоти и крови. Орочимару вытирает кровь с лица. На его лице появляется широкая улыбка. «Ку-ку, Хирука, ты дурак. Неужели ты думал, что, изменив решающий шаг в своем журнале экспериментов, ты сможешь обмануть меня? Я преуспел, я, наконец, нашел способ обрести бессмертие». Орочимару смотрит на лужу плоти и крови. «Похоже, мне нужно сильное тело, чтобы поддерживать мою чакру и жизненную силу». Образ Изуны появляется в голове Орочимару. «Нет, он слишком силен. Я не могу рисковать». Затем появляется образ Итачи. «Он довольно молод, с большим потенциалом. Если я смогу заполучить его тело, то смогу стать еще более могущественным». Орочимару слизывает кровь с лица и идет к другому испытуемому. Скользь-скользь, маленькая белая змея обвивается вокруг ноги Орочимару и тянется к его уху. Шипение-шипение, змея мелькает своим раздвоенным языком возле уха Орочимару, в то время как Орочимару наливает какую-то жидкость в одну из своих пробирок. «Ох, похоже, у этой моей маленькой игрушки есть для меня информация. Как его звали? Хаэм, Кабута, не так ли? Давай-ка встретимся с ним». Орочимару готовится выйти из своего укрытия. «Ача!» Он яростно чихает. «Похоже, кто-то говорит обо мне за моей спиной. Значит, я был прав. Этот парень в фиолетовом плаще все еще жив. Но он демон. Я никогда бы не подумал, что он будет демоном. Что ж, поскольку они называли всех рогатых существ демонами, и даже у Ацуцуки есть рога, если ему нужен я, то зачем ему помогать Данзе и посылать его за мной? Он достаточно силен, чтобы дать мне пощечину и забрать гримуар. Как бы то ни было, я могу поразмыслить об этом попозже. А пока снова убью Данзе. На этот раз я сотру его с лица земли. Пора прибегнуть к полной силе». Изуна хлопает в ладони. «Лимба Хингаку. Стихия силы. Плащ чакры». Некоторые оранжевые языки пламени чакры поднимаются из тела Изуны и еще больше усиливают его плащ синдзюцу. «Ха, это тщетная попытка. Сдавайся, Изуна Учиха. Прими свою судьбу». Данзе вытягивает руки перед грудью. Странные знаки распространяются на его руки и образуют две ромбовидные метки в середине ладони. Чакра света собирается в его ладонях и образует ослепительную сферу света. Данзе направляет его в сторону Изуны и кричит. «Стиль света. Бомба спасения. Шум». Световая бомба очень быстро движется в сторону Изуны. Он смотрит на нее, нацеленную на него. «Похоже, мои догадки верны. Данзе получил немалую помощь от этой фигуры. Но если он думает, что я так легко сдамся, то глубоко ошибается». Изуна вливает чакру тьмы в свои ладони. Она начинает вращаться в его руке, образуя сжатую спираль чакры. «Стиль тьмы. Затемненный Расинган». Изуна бросает его в бомбу. Бум. Оба дзюцу сталкиваются друг с другом и их соответствующие элементы тоже. Полярно противоположные элементы создают бурную реакцию, и одна сторона становится темной, а другая ярко светится. БЗЗЗТ. Черно-белая молния потрескивает вокруг их центра, и дзюцу разрушается само по себе. Взрыв высвобождает мощную ударную волну, которая отбрасывает их назад. Стиль земли. Каменный купол. Изуна создает купол, чтобы защититься от ударной волны. Данзе сдуло взрывом. Он хватается за ворота Рашамон и закрепляется на них, за барьером. Сенсорный радар искажается от огромного количества чакры. Его форма искажается до формы воронки, прежде чем сфера разрушается. Команда сенсоров изо всех сил пытается предотвратить это, но ответная реакция от внезапного выброса чакры отталкивает их назад. У некоторых членов команды сенсоров даже идет кровь из носа. Их зрение ослеплено ярким светом. Грохот, грохот. За яркой вспышкой ослепительного света следует мощное землетрясение. Хирузину и другим удается удержаться на ногах во время ударной волны. Вздох. «В данный момент я очень хочу знать, что на самом деле происходит внутри этого проклятого барьера». Хирузин в отчаянии ругается. Глава 113. Стерто из реальности. Свист. Фуш. Удар. Черное лезвие, покрытое чакрой тьмы, пронзает сердце Данзе. Барф. Данзе выблевывает полный рот крови. Чакра тьмы разъедает его тело и органы. Аарх. Кровь вытекает из тела Данзе, когда он морщится от боли. Что? Как это возможно? Данзе смотрит на лезвие, пронзившее его грудь. От лезвия поднимается черный дым. То предыдущее дзюцу не прикончило тебя. Как ты выжил? Данзе в бешенстве расспрашивает Изуну. Шелк-шелк. Изуна отодвигает близлежащие обломки и выходит из-под каменного купола. Глаза Данзе расширяются, и он указывает пальцем на него. Если ты здесь, то кто атаковал меня? Изуна медленно направляется к Данзо. Смерть. Ха. Однажды ты чудесным образом бросил вызов смерти. Но сможешь ли ты снова бросить ей вызов? Изуна улыбается Данзо, вытаскивает еще один клинок и пронзает им внутренности Данзо. Не волнуйся. На этот раз ты не вернешься. Я уничтожу твою душу раз и навсегда. Удар, удар. Изуна игнорирует Данзо и продолжает вонзать покрытый тьмой клинок в различные части тела Данзо. Я надеюсь, что этот пропитанный тьмой клинок сможет сдержать его фактор регенерации. Если я правильно помню, его регенерация похожа на регенерацию того парня в плаще. Он использовал чакру на основе света для исцеления от смертельных ран. Но чакра тьмы может прервать это исцеление. Я должен отделить его душу от его тела, и для этого я должен сначала уничтожить его тело. Ах, Данзо активизирует свою чакру. Пульсация, пульсация. Печать Фуин Дзюцу на его груди сильно пульсирует. Печать высвобождается из груди Данзо и целится в Изуну. Какого хрена? Изуна от неожиданности отскакивает назад. Ему удается избежать атаки печати. Глаз открывается на печати и светит желтым светом на Изуну. На его теле появляются странные следы проклятия. Что это? Я уверен, что избежал этой чертовой штуки. Печать распространяется по всему его телу и парализует его. Ляск-ляск. Гримуар греха яростно трясется. На печати греха появляются странные знаки, и они начинают нейтрализовывать парализующую печать. Ха! Данзо освобождается от пут лимба и быстро появляется перед Изуной. Эта печать сможет удерживать тебя несколько мгновений. Этого времени достаточно, чтобы покончить с тобой раз и навсегда. Ха-ха! Наконец-то я отомщу! Данзо хватает странный глаз печати и ударяет им в грудь Изуны. Мне конец, если меня это заденет. Думай, Изуна, думай. Я должен придумать решение, чтобы избежать этого затруднительного положения. Изуна заставляет свои шестеренки в мозгу заработать в усиленном режиме. Есть. Какой я идиот. Почему я никогда не думал об этом раньше? Изуна щелкает правым коренным зубом. Техника замещения. Свист. Шум. Хлоп. Данзо хлопает ладонью по груди Изуны. Из печати вырывается различная запечатывающая формула и связывает тело Изуны. Прощай, Изуна Учиха. Это то, что ты сказал мне тогда. Я брошу эти слова обратно в тебя. Ха-ха. Теперь я буду единственным лидером Конохи. Нет, всего мира Шиноби. Все пять наций склонятся перед моей мощью. После этого я разберусь с Хирузином и заставлю других лидеров кланов подчиниться мне. Ха-ха. Данзо фантазирует о своих ярких днях. Стихия тьмы. Большой Расинган тьмы. Хлопок. Бам. Гигантский дымящийся черный Расинган врезается в Данзо. Шум. Расинган подбрасывает его в воздух и взрывается. Огромное количество чакры тьмы вторгается в тело Данзо и разъедает его изнутри. Гвах. Данзо выблевывает черную кровь и слабым взглядом смотрит на Изуну. Как? Из горла Данзо вырывается слабый крик. Изуна медленно подходит к нему. Чакра света продолжает исцелять тело Данзо, в то время как чакра тьмы разрушает его. Попав в бесконечную петлю агонии и мучений, Данзо еле спрашивает Изуну. Я уже дрался с твоим так называемым демоном раньше. Изуна медленно приближается к телу Данзо, складывает какие-то странные ручные печати и поднимает руку над головой Данзо. Надеюсь, это сработает. Если нет, я буду преследовать Фукасаку за то, что он снабдил меня поддельными свитками. Искусство души. Разделение души и тела. Изуна вытягивает прозрачную сущность из его тела. Оно принимает форму Данзо. И Изуна внимательно рассматривает его. Хаем. Так вот как выглядит душа крупным планом. Этот дзюцу похоже на силу пути Нараки. Должен признать, что путь Нараки более эффективен. Что ж, я должен сделать это с помощью импровизированного дзюцу. Если это сработает, то сработает. Нет, Аркх, нет, не убивай меня, нет, не надо. Душа Данзо истерически умоляет. А ты проявил снисхождение к людям, которых недавно убил. Ты сотрудничал с Акацуки и уничтожил почти весь клан, а теперь ждешь, что я пощажу тебя. Мечтай дальше. Изуна складывает еще несколько ручных печатей и хлопает в ладони. За барьером. Цунади сжимает кулак и вливает в свои руки большое количество чакры Синдзюцу. Искусство мудреца. Удар небесного копья. Цунади сосредотачивает почти всю свою чакру мудреца на кончике кулака. Оно принимает форму голубого копья. Бам! Цунади изо всех сил бьет кулаком по барьеру. Треск-треск. На зеленом барьере появляются различные трещины, словно сплетение паутины. Щелчок. Зеленый барьер разлетается на бесчисленные осколки. Цунади продолжает пробивать барьер. Ее кулак сталкивается с вратами демонического Рашимана. Бам! На воротах появляется гигантская вмятина, и они выступают из задней части. Свуу! Демонические глаза ярко сияют и начинают чинить ворота. Не так быстро. Хах! Цунади продвигается вперед, применяя больше силы в своей атаке. Бах! Фуш! Она успешно пробивает гигантскую дыру в воротах Рашимана. Сви! Свет в демонических глазах тускнеет. Пуф! Ворота исчезают в гигантском облаке дыма, и барьер рассеивается. Цунади чувствует чакру Изуны и быстро направляется в его сторону. Хирузин и другие члены Анбу и лидеры кланов следуют за ней. Все они прибывают к Изуне. Он стоит спиной к ним и держит душу Данза. «Ты в порядке, Изуна? Ты ведь не ранен, верно?» Цунади быстро расспрашивает его. Изуна оборачивается и смотрит на них. Его удивляет, что здесь собралась почти вся деревня. «Я в порядке, Цунади. Пожалуйста, быстро проверьте моих соплеменников. Им нужна твоя медицинская помощь, Цунади». Цунади кивает головой и хлопает в ладони. «Кацую». «Да, Цунади сама. Огромная исцеляющая сеть». Цунади вливает большое количество чакры и синхронизируется с Кацую. Кацую распадается на несколько более мелких клонов и расходится по всей Конохе. Цунади исцеляет раненых членов клана Учиха. Хирузин вздыхает и смотрит на смерть и разруху вокруг него. Клан Учиха почти на грани исчезновения. Я никогда не думал, что такое случится с одним из самых могущественных кланов Конохи. Хирузин поворачивается к Изуне и задает ему вопросы. «Изуна-кун, ты знаешь виновника этой резни?» «Да, знаю». Изуна швыряет труп Данза перед Хирузином. «Виноват твой старый и самый надежный друг Данза. Он объединился с Акацуки и уничтожил мой клан». «Что, о чем ты говоришь? Не говори такой чепухи и не порочь одного из старейшин Конохи. Кахару и Хамура защищают Данза». Изуна показывает им свой мангеки шаринган и отвечает. «Вы мне не поверите, даже если увидите это своими глазами. Ваше слепое доверие к Данза побудило его совершить такие предательские преступления. Возможно, вы пощадили бы его, но я не сделал этого. Гендзюцу, шаринган. Посмотрите своими глазами на его грязные дела. Посмотрите, как жестоко он устроил геноцид в моем клане». Изуна хватает душу Данза и кричит. «Искусство души, стихия иньян, смерть всему творению». Бесформенная сила овладевает душой Данза. Давление от техники охватывает находящихся поблизости наблюдателей, что даже заставляет всех их упасть на землю. Старейшины уткнулись лицами в растения на земле. Эта техника медленно стирает душу Данза из реальности. Отчаянные крики Данза оглушают их уши. Хирузин еле смотрит на эту сцену и вздыхает. «Что посеешь, то и пожнешь, друг мой. Возможно, я тоже плохой друг. Я не смог вытащить тебя из тьмы и вместо этого толкнул тебя в нее». Душа Данза исчезает. Хаф, фу. Изуна задыхается от истощения. Предыдущий бой сказался на его теле, особенно на технике иньян. «Я все еще далек от силы шести путей. На данный момент моим пределом является только одна техника иньян. Техника иньян требует баланса во всем, и поэтому она принципиально отличается от элементальных техник. Моя предрасположенность к иньян позволила мне продвинуть эту технику. Но вот как далеко я могу зайти без должной подготовки». Изуна падает на землю. Цунади тут же ловит его и крепко обнимает. «А-а-а, это блаженный конец, по крайней мере, на данный момент». Изуна теряет сознание в объятиях Цунади. Глава 114. Итачи Шиндин. Бессонная ночь. Итачи молча лежит на кровати, глядя на прерывистый серебристо-малиновый лунный свет. Многие плотные облака иногда проплывают мимо и загораживают его. Он протягивает забинтованную руку к небу и смотрит в окно. Жизнь бессмысленна. Итачи сжимает пальцы в кулак и размышляет. Все живое умирает, однажды. Вечной жизни не существует. Он садится, снимает капельницу с руки и продолжает смотреть в беззвездное небо. Ради чего я живу? Ради моих друзей. Счастливые воспоминания об Изуми, Тенме и Синка вспыхивают в его голове. Ради моей семьи. Счастливые воспоминания об Изуне, Шисуи и Наруто вспыхивают в его голове. Итачи еще крепче сжимает кулак. Ради моих близких. Счастливые воспоминания о времени, проведенном с отцом, матерью и младшим братом Саске, вспыхивают в его голове. Он еще сильнее сжимает кулак. Из его кулака сочится кровь. Итачи не обращает внимания на нее и продолжает задавать себе вопросы. Если я живу ради них, то я хочу защитить их. Но почему? Почему я так слаб? Я был свидетелем того, как убивают весь мой клан у меня на глазах, и я был бессилен что-либо сделать. Хлоп. Итачи хлопает ладонью по ближайшему столу, Из его глаз текут слезы. Всхлип, всхлип. Он тихо всхлипывает про себя, продолжая плакать. Выплесни все наружу. Итачи поднимает голову и видит Шисуи, прислонившегося к стене у окна. Выпусти все свои эмоции, ненависть, горе, печаль. Выпусти все. Ты почувствуешь себя намного лучше. Он подходит к Итачи, достает из ближайшего ящика бинт и обматывает им ладони Итачи. Шисуи кивает Итачи и выпрыгивает из окна. Ха! Он вытирает слезы и медленно встает. Аккуратно подходит к окну и смотрит на ночное небо. Свист! Итачи выпрыгивает из окна и уносится прочь. Воздух сегодня вялый и тоскливый, как и в тот день. Шисуи достает из кармана бледно-зеленый шарф. На шарфе есть пятна крови. Он молча гладит шарф и смотрит на далекий горизонт. На цыпочках. Итачи бесшумно подходит к Шисуи и ложится рядом с ним. Шисуи замечает Итачи, но какое-то время игнорирует его присутствие. Итачи. Внезапное обращение Шисуи поражает Итачи. Да, да, Шисуи Нейсан. Отвечает он беспорядочно. Ну что, ты немного успокоился? Спрашивает Шисуи его. Да, я очень успокоился, но теперь я потерян, я не вижу пути вперед, что мне теперь делать? Я хочу защитить свою семью, но чувствую, что недостаточно силен, чтобы сделать это. Итачи рассказывает о своей дилемме Шисуи. Шисуи поднимает бровь, когда Итачи упоминает об этом. Он вздыхает и отвечает Итачи. Я тоже прошел через ту же фазу, что и ты. Шисуи показывает Итачи разорванный и изодранный шарф с пятнами крови. Это подарок от моего друга. 7 лет прошло, 7 лет с тех пор, как я расстался с ней. Мы были на задании с Изуной Нейсаном. Миссия была ловушкой, специально для нас, и мы попали в нее. В этой миссии я потерял 2 своих товарищей по команде, Кадзука и Мами. Это она своими неуклюжими руками сшила мне этот шарф. Шисуи убирает шарф и поворачивается к Итачи. Он активирует свой мангеки шеринган и показывает их Итачи. Эти глаза, Итачи, эти глаза – символ потери. Всякий раз, когда Учиха теряет что-то очень ценное для него, его тело вызывает изменения. Чем сильнее чувство, тем больше изменений. Шисуи смотрит на Итачи и замечает выражение его лица. Итачи внимательно слушает Шисуи. Он кивает головой и продолжает. Эти эмоции высвобождают странную чакру в наших зрительных нервах и изменяют наш шаринган. Именно в этот момент мы пробуждаем величайшую проклятую силу клана Учиха, мангеки шаринган. Глаза Итачи расширяются от удивления, когда он узнает правду о мангеки шарингане. Эти глаза предоставляют своему пользователю огромную силу в обмен на их зрение. Чем чаще ты используешь эту силу, тем сильнее потеряешь зрение. Итак, ты должен заплатить цену, чтобы использовать такую великую силу. Шисуи вздыхает и поворачивается к небу. Это то, что сказал мне старший брат Изуна. Вздох. Я всегда удивляюсь, как он смог разгадать такие секреты, которые неизвестны большинству членов нашего клана. Итачи. Найди свой собственный путь, шиноби. Твоя семья не нуждается в твоей защите. Все, что им нужно, это твое внимание и любовь. Мангеки шаринган – это сила, которая зависит от наших эмоций. Если ты не сможешь контролировать свои негативные эмоции, эта сила поглотит тебя. Я уверен, что Изуна Нейсан согласится со мной. Шисуи закрывает глаза и возвращается к созерцанию. Итачи стоит с твердой решимостью. Думаю, что я понял, что мне надо сделать и какое направление взять. Кто такой шиноби? За что мы сражаемся? Возможно, я не достиг глубины этих вопросов, но однажды я найду свой путь, шиноби. Итачи бормочет что-то себе под нос. Он поворачивается к Шисуи и кланяется ему. Спасибо, Шисуи Нейсан. Шисуи похлопывает Итачи по спине и смеется. Мы ведь семья, верно? Зачем тебе благодарить меня? Мой долг – заботиться о своей семье. Итачи улыбается Шисуи и уходит. Шисуи улыбается вслед Итачи. Вздох. Похоже, будет еще одна бессонная ночь. Мне тоже нужно стать сильнее. Я не могу позволить Итачи оставить меня глотать пыль. Шисуи встает и смотрит на бескрайние просторы деревни. На горе Мьёбаку. Великая жаба-мудрец открывает глаза после долгой медитации. В будущем грядут существенные изменения. Я вижу множество детей пророчества в своих видениях. Похоже, одного дитя пророчества недостаточно для хаотичного будущего. Великая жаба-мудрец смотрит на звезды в небе и замечает звезду, сияющую ярче в центре многих ярких звезд. Похоже, судьба собрала вокруг него всех детей пророчества. Великая жаба-мудрец снова закрывает глаза и возвращается к своей медитации. Глава 115. Последствия и... так приятно. За последние 2 года у меня не было такого приятного сна. Изуна лениво протягивает руки и зевает. Прежде чем он смог, как следует открыть глаза, кто-то обнял его медвежьей хваткой. «Мой Изуна, с тобой все в порядке. Слава богу, с тобой ничего не случилось. Я просто устал от сражений. Со мной ничего не случилось». Изуна обнимает мать. «Как хорошо, как хорошо. Мама беспокоилась о тебе». Айка освобождает его из объятий. Она берет яблоко из ближайшей корзины и очищает его для него. «Изуна Нейсан, Изуна Нейсан, Изуна Нейсан, капитан». Шисуи, Итачи, Саске, Наруто и Какаши врываются в комнату. Он медленно садится и приветствует всех. «Йо, вы все такие энергичные, как всегда». Наруто прыгает на Изуну и обнимает его. Шисуи, Итачи и Саске подходят к нему. «Слава богу, Нейсан, с тобой все в порядке. Мы волновались за тебя. Ваш Нейсан так просто не сдастся. Потребуется нечто сильнее, чтобы уничтожить меня». Изуна одаривает их улыбкой. «Я стану сильным шиноби, как ты, Изуна Нейсан, Даттибае». Наруто поднимает кулак. «Да, конечно, наш Наруто станет самым сильным Хокаге, правда?» Изуна подбадривает его. «Да, Даттибае». Изуна замечает мрачное выражение лиц Саске и Итачи. «В чем дело, Саске? Почему ты так расстроен?» Саске обнимает Изуну и плачет. «Нейсан, я спал с мамой. Тогда...» Саске продолжает всхлипывать. Изуна гладит его по голове, чтобы успокоить. «Я услышал сильный взрыв. Меня разбудил он. Мама пыталась заставить меня заснуть, но я притворился, что засыпаю. Позже я увидел, как дядя Ягами нес отца на плечах к нашему дому через окно. Всхлип, всхлип. Все тело отца было фиолетовым. Я думаю, что он был отравлен. Я читал симптомы отравления в книге. Мама оставила меня ухаживать за отцом». Саске тянет Изуну за рукав. «С папой все будет в порядке, Нейсан. Я же прав, верно?» Саске спрашивает Изуну со слезами на глазах. «Да, да, с ним все будет в порядке. Цунади-сан, лучший врач в нашей деревне. Она будет ухаживать за дядей Фугаку до полного выздоровления. Все будет хорошо», — Саске продолжает. «А потом, потом я увидел, как человек в плаще с рисунком красного облака вошел в дом бабушки Фури. Я услышал крик бабушки и я увидел, как человек в плаще вонзил кунай в шею бабушки Фури. Вах!» Саске начинает причитывать. Изуна гладит Саске по голове, утешая его. «Все будет хорошо, Саске. Мы найдем виновного и заставим его заплатить за свои преступления». Некоторое время Саске плачет. Слезы текут из его глаз. Он обнимает Изуну и теряет сознание. Изуна чувствует небольшой поток чакры в теле Саске, направленный к его глазам. Похоже, Саске разбудил свой шаринган. Это, должно быть, легло бременем на тело Саске, так как Саске такой эмоциональный ребенок. Изуна закрывает глаза и собирает немного природной энергии. Он направляет ее в тело Саске и немного вливает его, чтобы дать ему чуткую энергию. Он крепко спит в его объятиях. Изуна поднимает его и кладет на кровать рядом с собой. Айка подходит к Саске и ласкает его. «Бедный ребенок, он перенес такую травму в таком возрасте». Айка продолжает ласкать Саске. Она поворачивается к Какаши. «Как у тебя дела, Какаши-кун?» — спрашивает Айка Какаши. «У меня все хорошо, Айка-сан. Отец тоже в порядке, он в основном занят советом старейшин и прочим». Какаши берет у Айка яблоко. «Итак, что ты здесь делаешь, Наруто? Разве ты не должен быть дома?» — Изуна спрашивает Наруто. «Нейсан, Цунади-баасан и Шизуни Ниё-сан заняты в больнице. По какой-то причине сегодня много больных людей. Итак, Цунади-баасан привела меня в больницу. Я увидел Шисуи Ниё-сана и других, и решил пойти за ними». Изуна гладит Наруто по голове. «Хорошо, Наруто, мне нужно серьезно поговорить с Итачи и Шисуи. Ты должен пойти и поиграть там». «Хорошо, Нейсан». Наруто оставляет их. Изуна некоторое время смотрит на Итачи. Шисуи подходит к нему и что-то бормочет ему на ухо. Изуна кивает и обращается к Итачи. «Итачи, ты сильный, и умом, и телом. Не позволяй этому инциденту сломить твою сильную волю и решимость. Это прекрасно, чувствовать ненависть. Направь эту ненависть на своих врагов и сожги их вместе с ней». Итачи сжимает кулак и закрывает глаза, и в его сознании всплывает воспоминание об этом инциденте. Чувство беспомощности и отчаяния пытается подавить его. «Не поддавайся своей ненависти. Ненависть рождается для того, чтобы защитить любимых. У тебя за спиной семья. Все мы беспокоимся и заботимся о тебе. Направь эту любовь и сделай ее своей силой. Я уверен, что ты сможешь преодолеть все, что произошло, и сможешь возглавить клан Учиха в будущем. Ты будешь будущим лидером клана Учиха». Итачи открывает глаза, чтобы показать Мангеке Шаринган. «Да, Изунаниэ-сан, я буду стараться изо всех сил». Итачи решительно кивает головой. «Да, я верю в тебя». Изуна кивает головой. Тук, тук, в дверь стучит врач. «Входите, пожалуйста». Медсестра входит в комнату и сообщает им. «Фугаку Учиха пришел в сознание. Я уверена, что все вы с нетерпением ждете встречи с ним». Итачи быстро выбегает из комнаты. Шисуи и Айка следуют за ним. Шиноби-медик кивает Изуне. «Прошло много времени, Изуна-кун». «Да, прошло много времени, Сейри-сан. Я в порядке. Пожалуйста, позаботьтесь о других людях». Сейри выходит из комнаты. В комнате остались только Какаши и Изуна. Какаши подходит к Изуне и говорит. «Как дела, капитан?» «Какаши, я больше не твой капитан. Просто зови меня Изуна, как раньше». Изуна прерывает его. Какаши игнорирует замечание Изуны и продолжает. «Этот инцидент, я никак не ожидал, что Данзо замешан в этом деле. Он несколько раз пытался завербовать меня в свой корень, но я каждый раз отказывал ему. Я никогда не ожидал, что он обладает всем этим и руководствуется подобным». Какаши опирается на стену, откусывая яблоко. Изуна молча смотрит в окно, размышляя о чем-то. «Должен ли я раскрыть Какаши личность человека в маске?» Изуна некоторое время размышляет, прежде чем покачать головой. «Какаши еще не готов, возможно, он преодолел горе, но в глубине души я все еще чувствую его угрызения совести. Если я открою ему личность Обито, то я уверен, что точно так же, как в каноне Наруто, Какаши будет преследовать Обито. С Обито все по-другому, им манипулирует Зицу, но Саски был другим. Я думаю, что пока нецелесообразно раскрывать правду». Изуна вздыхает и смотрит на Какаши. «Какаши, Данзо нанял Акацуки для этой работы. В Акацуке полно преступников ранга С и выше. В будущем нам придется столкнуться с ними снова. Я хочу, чтобы ты стал сильнее. Так чтобы, если вдруг ты встретишься с ними в будущем, ты смог сражаться с ними на равных». «Это, капитан, неужели члены Акацуки действительно так сильны? В деревне не так много информации об их членах», спрашивает его Какаши. «Да, они очень сильны. Ты не сможешь сражаться с ними в одиночку». Изуна бросает свиток в сторону Какаши. Какаши ловит свиток и прочитывает его. Выражение его лица становится странным, когда он читает свиток. Какаши возвращает его Изуне. Вздох. «Все они чудовища. Члены Акацуки могущественны. Я не ожидал этого. На их стороне бог, зомби и нежить. Какая тягомотина». Какаши вздыхает и доедает яблоко. Изуна безмолвно смотрит на Какаши. «Похоже, он перенял мою привычку использовать слова из моего прежнего мира. Но что это за словесный тик у клана Нара, Какаши? Ты ленивый бездельник. Тебе следует тренироваться, иначе я сообщу дяде Сакума о твоем новом увлечении». Изуна достает книгу из заднего кармана Какаши. «Ичай-чарай. Довольно странное хобби ты выбрал, Какаши». Какаши тут же выхватывает книгу и гладит ее. «Я человек культуры, и эта книга – святой грааль для каждого такого. Это такая великая книга легендарного Саннина Джирай. Это сложная книга, в которой рассказывается о приключениях отважного героя. Как герой влюбляется в свою героиню. Как они оба признаются друг другу в своей первой любви и как их приключения сопровождаются множеством взлетов и падений». Какаши объясняет сюжет книги с извращенным выражением лица. «Действительно, Изуна замечает это с безразличием и неодобрением. Этот извращенец Джирая придумал это. Должен ли я сообщить об этом Цунаде? Нет, не делай этого, или я раскрою твои темные секреты всей деревне». Какаши немедленно кричит на Изуну. «Мои темные тайны? Какие темные тайны?» Какаши тянется к уху Изуны и что-то бормочет. Выражение лица Изуны становится уродливым. «Нет, Какаши, ты не сделаешь этого. Не смей никому об этом рассказывать». Изуна взволнованно кричит. «Хорошо, хорошо, я не буду. Это обещание, между нами. Ты ничего не сделаешь с моим святым Граалем, я не раскрою твоих секретов». Какаши ухмыляется. «Ты поймал меня, Какаши Хатаки. Ладно, это сделка, но сдержи свое обещание. Кроме того, давай встретимся на тренировочном полигоне 7 для дальнейшего обучения». Свист, свист. Какаши выходит из комнаты, насвистывая. «Черт, как этот придурок узнал об этом?» Изуна съедает целое яблоко, чтобы избавиться от разочарования. Глава 116. Последствия 2. На кладбище деревни Листа. Оставшиеся члены клана Учиха тихо оплакивают смерть своих близких. Фугаку Учиха молча стоит перед кланом с закрытыми глазами. «Мой клан пережил такой прискорбный инцидент, и я был бессилен что-либо сделать». Фугаку сжимает кулак, глядя на надгробие своих друзей и членов клана. Почти 60%, почти 60% членов клана Учиха погибли в этом инциденте. Фугаку помнит количество погибших членов клана. В результате этого нападения погибло 70 человек. Некоторые из них были просто убиты, а другие были убиты ужасными способами. Капилляры в руке Фугаку начали сдавать, когда он сильнее сжал кулак, и из его ладони пошла кровь. Наш некогда благородный клан пал до такого низкого положения. Большинство оставшихся членов не являются шиноби, и лишь горстка из них шиноби. Микото тянет Фугаку за руку и качает головой. Фугаку вздыхает и закрывает глаза. Оставшиеся члены клана Учиха тихо молятся за остальных погибших, и слезы текут из их глаз. Изуна также тихо оплакивает смерть членов своего клана, вспоминая лица некоторых из них. Многие из них были так добры и дружелюбны ко мне, но я позволил им умереть такой несчастной смертью. Некоторые вещи все еще происходили, несмотря на мое присутствие, но я никогда не ожидал, что Данзо будет жив и наймет Акацуки, чтобы начать резню. В следующий раз, если я увижу кого-нибудь из членов Акацуки, я убью его без колебаний, им не будет пощады. Слезы текут из его глаз, когда он вспоминает состояние многих трупов. У большинства из них отсутствовали глаза, у некоторых трупов даже украдены сердца, а другие из них были расчленены до неузнаваемости. Хруст, хруст. Изуна поднимает голову, когда слышит звук шагов, дробящих гравий на кладбище. Это был неожиданный поворот событий, всем вам мои соболезнования. Хирузин и остальные члены совета старейшин медленно приближаются к людям клана Учиха и встают рядом с ними. Они закрывают глаза, чтобы отдать дань уважения мертвым. Клан Учиха утратил свое могущество. С этой утратой они больше не являются частью благородных кланов Конохи. Кахару закрывает глаза, бормоча эти слова. Похоже, что в системе власти в деревне произойдут некоторые тонкие изменения, замечает Хамура, также закрывая глаза. Изуна поднимает брови, когда слышит содержание разговора. Эти пары старых костей играют в политику, находясь в таком месте. Я должен каким-то образом выгнать их из совета старейшин. Они разъели деревню вместе с Данзо. Пришло время некоторым новым людям присоединиться к совету. Я должен придумать, как сделать Цунаде пятой Хокаге. Вздох. Но она не послушает мою просьбу. Я и так уже слишком многого от нее требовал. Изуна смотрит на Минато на горе Хокаге. Минато, Кушина, я скоро приведу вас в чувство. Просто подождите еще немного. Кахару, Хамура, оставим политические вопросы на потом. Мы на похоронах. Хирузин напоминает им. Кахару и Хамура прекращают разговор и продолжают оставаться с закрытыми глазами. После церемонии траура, члены клана Учиха медленно расходятся, направляясь к могилам своих близких. Фугаку медленно идет впереди своей семьи. Саске держит Микото за руку и молча смотрит на могилу старой женщины. Саске, давай составим компанию бабушке Фури. Микото ведет Саске к одной из могил. Фугаку некоторое время смотрит на Изуну, Шисуи и Итачи, прежде чем вздох срывается с его губ. Вздох. Вы трое, надежда клана Учиха. С исчезновением стольких способных шиноби клан Учиха будет страдать от дальнейших предрассудков и презрения. Инцидент с девятихвостым уже запятнал нашу репутацию ложными слухами, а затем и государственным переворотом. Фугаку смотрит на Шисуи Итачи. Ты был в курсе, отец? Итачи сглатывает слюну. Как ты думаешь, кто я? Я уже заподозрил в том, что двойной агент, когда увидел, как ты шныряешь возле дома старейшины. Фугаку активирует свой мангеки шеринган и показывает его Итачи. Шисуи и Итачи удивлены, увидев его мангеки. Во время третьей войны шиноби я потерял близкого друга и обрел силу мангеки. Изуна активирует свой мангеки шеринган и показывает Фугаку. Вы не единственный, кто потеряли друга в третьей войне, Фугаку-сан. Шисуи и Итачи также активируют свой мангеки шеринган. Что? Глаза Фугаку расширяются, когда он смотрит на эту группу. Я ожидал, что Изуна-кун будет обладать силой мангеки, но Шисуи и даже ты, Итачи. Отец, я пробудил свой мангеки во время этой резни, печально отвечает Итачи. Вздох. Фугаку вздыхает и похлопывает Итачи по плечу. В последнее время ты через многое прошел. Я не хочу, чтобы Саске проходил через подобные вещи. Так давай попробуем защитить и сохранить его улыбку. Итачи смотрит на печальное выражение лица Саске, который молится перед могилой. Да, отец, я сделаю это. Итачи поворачивается к Шисуи и говорит. Шисуи Нисан, я думаю, что нашел свой путь шиноби. У меня нет никаких больших амбиций или целей. Я просто хочу защитить улыбку на устах своей семьи. Я не хочу снова испытывать то же чувство отчаяния и беспомощности. Так что я стану сильнее, чтобы защитить эти улыбки. Шисуи улыбается Итачи и гладит его по голове. Да, ты сможешь. Я всегда буду прикрывать твою спину. Шисуи кладет руку на плечо Итачи. А я буду прикрывать спины вас обоих. Изуна обнимает их. Фугаку смотрит на их общение, и улыбка заменяет его вездесущее хмурое выражение. Похоже, у моего клана Учиха еще есть надежда. Но сначала я должен разобраться с грязной политикой деревни. Фугаку хмурится, когда замечает члена Анбу, идущего к нему. Изуна и остальные тоже замечают его. Изуна кивает Шисуи и Итачи. Оба они исчезают. После передачи сообщения Фугаку член Анбу исчезает. Я буду сопровождать вас, Фугаку-сан. Изуна подходит и встает перед ним. Фугаку некоторое время размышляет, прежде чем кивнуть головой. Было бы здорово. Пошли на собрание. Внутри зала собрания. Различные старейшины деревни сидят за большим круглым столом. Хирузин сидит по центру стола, по бокам от него Кахару и Хамура. Многие другие лидеры кланов также принимают участие там. Фугаку и Изуна входят в зал. Кахару и Хамура хмурятся, когда замечают Изуну. Что это значит, Фугаку Учиха? Это собрание старейшин совета и лидеров кланов. Зачем вы привели на это собрание члена клана? Кахару спрашивает Фугаку. Изуна пристально смотрит на нее. Все в порядке, Кахару. Изуна Учиха, элитный джаунин нашей деревни. Его достижений более чем достаточно, чтобы предоставить ему должность старейшины в совете деревни. Если бы не его возраст, я бы выдвинул его на должность Хокаге. Хирузин прерывает Кахару. Что? Этот старый извращенец такого высокого мнения обо мне. Хаэм. Кахару фыркает и игнорирует замечание Хирузина. Эта бабуля хочет пораньше выйти на пенсию. Она, черт возьми, дожила до правления Наруто в качестве Хокаге и вмешивается в его дела. Скоро я устрою ей длительный отпуск. Изуна садится рядом с Сакума и спокойно смотрит на остальных лидеров клана. Хаэмэм. По выражению их лиц я вижу, что клан Хьюга, клан Набурами, клан Нара, клан Яманака и клан Акимичи не имеют ничего против клана Учиха. Он продолжает пристально смотреть на остальных членов кланов. Ха, лидер клана Курама, кажется, немного взволнован. По его сердцебиению, по его прерывистому дыханию я чувствую его волнение. Хаэм, давай-ка посмотрим, что он скажет во время этого собрания. Вскоре навстречу прибывают все лидеры кланов. Хирузин поднимает руку и сигнализирует о начале встречи. Давайте начнем совещание. Хирузин встает, чтобы обратиться к лидерам кланов. Как все вы знаете, клан Учиха был атакован 2 дня назад. В ночной тишине члены Акацуки напали и убили большинство их членов. Хирузин замолкает и смотрит на остальных людей. Лидер клана кивает головой. Это нападение легло тяжелым бременем на силовую структуру деревни. Мы потеряли почти всех сотрудников полиции, и безопасность в деревне находится под угрозой. Итак, я хотел бы, мне нужно кое-что сказать, Хокаге сама, перебивает Хирузина Изуна. Хамура хмурится и упрекает Изуну. Отродье, мы все еще находимся в середине нашей дискуссии. Не прерывайте встречу и не тратьте наше время впустую. Хирузин молча наблюдает за их взаимодействием, ожидая ответа Изуны. Бам! Изуна ударяет по столу и встает. Вопросы политики деревни не имеют ко мне никакого отношения. Я хочу спросить совет старейшин, особенно вас двоих. Изуна указывает пальцем на Кахару и Хамуру. Почему вы до сих пор не объявили имя зачинщика резни Учиха? Бам! Стол ломается от силы, приложенной Изуной. Фугаку смотрит на Изуну и удивляется. Это стоило того, чтобы привести его сюда. Он может высказывать свое мнение и мыслит гораздо более открыто, чем я. Глава 117. Политика деревни и... Бам! Стол ломается от силы удара. Хирузин хмурится и задумчиво смотрит на Изуну. На лицах Кахару и Хамуры явное недоумение. Отродье! Что это за неуважение такое? Ты находишься перед старейшинами деревни. Ты не можешь унижать престиж старейшин деревни такими вопиющими обвинениями. Сердито замечает Кахару. Изуна игнорирует ее и поворачивается к Хирузину. Хокаге сама, я уверен, вы понимаете, к чему я клоню. В этой ситуации бессмысленно действовать, как сторонний наблюдатель. Вздох. Хирузин вздыхает и потирает лоб. Изуна, я в курсе всего этого дела, но раскрытие этого вопроса другим жителям деревни может иметь серьезные последствия для ее стабильности. Я не хочу, чтобы эта новость вызвала недоверие среди различных жителей и потеряла их веру в деревню и ее старейшин. Итак, мы должны скрыть информацию о зачинщике. Изуна хмурится и поднимает бровь. Хокаге сама, так не пойдет. Вы хотите, чтобы старейшины деревни ушли безнаказанными за резню клана Учихи? Кого мы должны считать ответственным за падение на мой клан Учиха? Если вы хотите скрыть новости о зачинщике, то наш клан Учиха не будет частью такой деревни. Вместе с оставшимися членами клана Учиха мы покинем деревню и поселимся где-нибудь в другом месте. Изуна пристально смотрит в глаза Хирузина. Его тело выпускает невидимое давление, и температура в комнате падает. Изуна тайно использует свой стихию Арктики, чтобы снизить температуру в комнате. Некоторые старые члены совета дрожат от холода и крепко обнимают свое тело. Неслыханно. Хамура встает со своего места и кричит на Изуну. У тебя хватает смелости обвинять деревню. Хамура ловко играет в словесную игру, манипулируя словами Изуны. Твой клан Учиха планирует государственный переворот против деревни. Амбиции клана Учиха достигли такой крайности, что они даже подумывали о свержении Хокаге. Хамура продолжает, перекладывая вину на клан Учиха. Что? Многие лидеры кланов потрясенно смотрели на Фугаку. Фугаку игнорирует их взгляды, продолжая смотреть на Изуну. Довольно, Хамура. Хирузин пытается прервать Хамуру, но тот игнорирует предупреждение Хирузина и продолжает. Если бы не эта резня Учих, клан Учиха начал бы четвертую войну Шиноби, сильно помещав интересам деревни и других кланов. Кахару замечает странное выражение на лицах лидеров различных кланов. Не только это, многие мелкие кланы Конохи пострадали бы от совместного нападения других народов, и крупные кланы, вероятно, были бы сильно ослаблены. Продолжают слова Хамуры. И ты туда же, Кахару? Хирузин смотрит на Кахару пустым взглядом. Кахару и Хамура спокойно смотрят на Хирузина и говорят, то, что сделал Данза, может быть и неправильно, но его мнение о тебе было правильным. Мы всю свою жизнь вносили свой вклад в благосостояние деревни. Мы твердо стояли среди всех этих взлетов и падений, и теперь сопляк, который едва дожил до 15 лет, ставит под сомнение нашу верность деревне. Хамура и Кахару подходят к Хирузину и становятся перед ним. Расскажи нам, Хирузин. Так вот, как нам воздается за годы службы деревни. Мы, старейшины совета деревни, мы заслужили эту должность кровью и потом. Мы прошли через столько тяжкой неприятностей только для того, чтобы получить это замечание. Оба они эмоционально подавляют Хирузина, который отступает от их натиска эмоциональной речи. Вздох. Хирузин вздыхает и останавливается. Я слишком мягок. Я никогда не подходил на должность Хокаге. Виновато отступает Хирузин. Хамура и Кахару смотрят друг на друга и ухмыляются. Мы столько лет правили этой деревней истине. Как мы можем позволить такому отродью заниматься политикой? Хлоп-хлоп. Изуна хлопает в ладоши от трогательной речи старейшины и медленно направляется к ним. Он доходит до них и заговаривает снова. Похоже, вы, два старых маразматика, не осознаете своих проступков. Или, скорее, вы отрицаете их. Вы просто принимаете свой проступок как законную выгоду, предоставленную вам вашим положением. Выражение лиц Хамура и Кахару становится неприглядным. О, кажись, я попал прямо в больное место. Оба ваших лица выглядят так, как будто вы только что схавали кучу дерьма. Что ты пытаешься сказать, малыш? Не обвиняй нас ложно в таких преступлениях. Мы можем простить твою предыдущую обиду, но не переусердствуй со своими словами. Хамура заволновался и его голос срывается. Все еще живут в отрицании. Тогда все в порядке, я также не буду возражать против того, чтобы раскопать некоторые грязные дела так называемых старейшин деревни. Изуна поворачивается ко входу в зал и кричит: «Какаши, Шисуи, Итачи». Трое входят в зал заседания и кланяются Изуне. «Да, капитан, вы принесли то, о чем я вас попросил». Изуна задает им вопросы. «Да, мы принесли доказательства». Какаши, Шисуи и Итачи достают из карманов несколько свитков и передают их Изуне. «Хорошо, а теперь отойдите в сторону и наслаждайтесь зрелищем». Все трое стоят рядом с Изуной и смотрят на старейшин. Глаза Сакума расширяются, Когда он видит Какаши, я никогда не видел Какаши в таком настроении, его покладистого характера нигде не видно. Я должен спросить его об этом позже, а пока я должен сосредоточить свое внимание на этом вопросе. Сакума поворачивается к Изуне и размышляет. Тогда этот парень помог мне оправиться от горя и вины. Я почувствовал, как что-то тянет меня к этому ребенку. Всего за несколько лет он вырос до такой степени. Почти, как во сне. Изуна открывает первый свиток и раскрывает скандал двух старейшин. Этот свиток в моих руках содержит подробную информацию о деньгах, полученных двумя из них в качестве взятки от многих мирных жителей деревни. Изуна бросает список с именами и суммами от гражданских лиц в сторону Хирузина. Они получили почти 100 миллиардов рё в качестве взятки за последние 50 лет во время своего пребывания в Совете Старейшин. Что? Старейшины различных кланов ошеломлены этой цифрой. Хирузин немедленно просматривает свиток и выражение его лица становится серьезным. Апчи, за пределами Танигакури, Кокузу чихает, потирая нос. Я чувствую, что упустил чертовски много денег. Он достает из кармана свиток и бросает его в руку. Как бы то ни было, у меня был хороший улов за эту поездку. Твоя добыча стоила бы нам жизни, если бы не своевременное прибытие Зицу, замечает Фушин. Заткнись нахрен, ублюдок, или я не буду возражать против того, чтобы разрезать тебя на куски. Кокузу огрызается. Кокузу по-прежнему энергичен, как всегда, замечает белый Зицу, двигаясь рядом с ними. Сосари молча следует за ним, бормоча что-то себе под нос. В будущем будет больше возможностей. Фугаку Учиха, однажды я обязательно добавлю тебя в свою коллекцию. Все они выходят за пределы пещеры. Кокузу и Сосари складывают какие-то ручные печати и гигантский валун у входа отодвигается в сторону. Все они входят в пещеру и после вход закрывается за ними. Зицу вручает кольца членам Акацуки и объясняет. Это символ Акацуки. Вы можете потерять конечности, но вы не можете потерять его. Кокузу осматривает кольцо и вертит его в руке. Я буду считать его достойным только в том случае, если он имеет какую-то ценность в деньгах. Каждое кольцо сделано из специального сплава чакры, отлитого из звездного метеорита, и это будет стоить целое состояние, чтобы заполучить этот сплав в свои руки. В этом мире всего 12 таких колец, так что ты можешь догадаться о ценности этого кольца. Черный Зицу объясняет им, что рот Кокузу широко открывается, и показываются его жуткие швы. Тогда я никогда не отделю его от своего тела. Он сразу же надевает кольцо на палец. Эти кольца не просто для вида, они имеют особое применение. Черный Зицу объясняет им. Попробуйте влить в них свою чакру. Кокузу, Сосари и Фушин немедленно вливают свою чакру в кольца. Похожая на голограмму конструкция чакры высвобождается из них. Это кольцо действует как устройство связи. Вы можете связаться с другими членами Акацуки через это кольцо. Позже я объясню другие способы использования этого кольца, замечает Черный Зицу.